Глава 25. Лена Эления. Я очнулась, будто от толчка. Все тело ныло, болел ушибленный затылок, но в остальном я чувствовала себя сносно и помнила все, что произошло. Даже наш с Данте спасительный поцелуй. Именно он помог мне справиться с разбушевавшейся магией. Вспомнив, как было плохо, я поежилась и тут же улыбнулась. Зато потом стало хорошо. А еще хорошо, что я смогла сдержать магию и никого не убила. Судя по голосам, которые доносились снаружи, и наемница, и генерал были живы. Я осторожно подсела к окну и стала прислушиваться к их беседе, суть которой мне сразу не понравилась. Энера пыталась убедить Данте, что я не та, за кого себя выдаю. Похоже, она догадалась, что я не совсем Эления, но не знала, как это доказать. Вот только реакция генерала меня поразила. «Даже если Эления последняя лгунья, шпионка с севера, засланка варваров или переселенная по воле Локруса душа, мне все равно. Ведь она моя истинная пара. Дракон признал ее, и теперь мы связаны». Заявил он, и у наемницы больше не нашлось аргументов. Я одновременно испугалась и обрадовалась. Если все так, как он говорит. Если переселение душ в этом мире существует, значит, мне не придется скрывать правду от будущего мужа, и я смогу обсудить с Данте все, что со мной случилось? Вот только что означают его слова про нашу связь? В каком это смысле я его истинная пара? Это как у книжных оборотней, что ли? Когда раз и навсегда? Эта информация вызвала у меня смешанные чувства. Это что же, теперь мы друг без друга никуда? Или это только Данте без меня никуда? А если я не захочу быть с ним? Если появится серьезная причина, которая отвратит меня от генерала? Он все равно не отпустит? Да, пока что Данте Аршагар проявил себя наилучшим образом. Но кто знает, что будет дальше? Такое ограничение меня настораживало. Я вдруг поняла, что ужасно устала. День выдался насыщенным и богатым на самые разные эмоции, поэтому я решила подумать обо всем завтра, как сделала бы одна небезызвестная книжная героиня. А сейчас у меня просто не было на это сил. Я толкнула дверцу и неловко выбралась из кареты. Пошатнувшись, ухватилась за ее борт. Не думала, что окажусь настолько слаба, что с трудом буду держаться на ногах. Но генерал тут же оказался рядом, подхватил за талию. «Эления, как ты?» «Жива», — выдала я и, предупреждая вопросы и лишние разговоры, попросила. «Данте, идем спать, пожалуйста». Идти мне не позволили. Генерал подхватил меня на руки и понес, а я просто наслаждалась заботой и теплом этого красивого и сильного мужчины, загнав все лишние и не дающие покоя мысли насчет него куда подальше. Под встревоженным взглядом встретившей нас Беляны мы появились в номере. Служанка подскочила с дивана, на котором сидела. «Лейра, что с ней?» «Уже все хорошо. Просто Лейре и Лене нужно отдохнуть перед поездкой. Принеси, пожалуйста, отвар. Сладкий, согревающий, и добавь успокоительные травы», — попросил генерал. «Сию минуту, лэрд». Белка опрометью выскочила в коридор, а Данте отнес меня в ванную комнату и раздел до белья. Я не сопротивлялась и не задавала вопросов. Пребывая в легкой прострации, лишь ждала, что же он станет делать дальше. Помоет, наверное. И правильно. Я ведь на земле валялась, как с такой грязнулей спать? Скинув рубашку и сапоги и оставшись в одних штанах, генерал снова подхватил меня на руки и усадил в ванну. Открыл горячую воду. Затем в раздумьях, растрепав волосы на затылке, выбрал один из пузырьков, понюхал. Взял другой, остановившись на четвертом по счету, выплеснул его содержимое в воду. Я лежала, ощущая, как приятное тепло поднимается по телу, как лопаются пузырьки пены, лаская кожу, и радовалась, что и в этом мире есть мыло. «Я не смогу вымыться. Сил нет», — заявила, осознав, что с трудом двигаю руками. «Я помогу, если хочешь». Полежи немного, это поможет снять боль в мышцах и согреться. «Мне не хо...» Начала было я и вдруг осознала, что ужасно замерзла. Холод исходил откуда-то изнутри, постепенно охватывая все мое тело. Спасала только горячая вода, в которую я инстинктивно погрузилась по самый нос. Это откат. Перекачка магической энергии не обходится даром. Горячая ванна и теплое питье — верное средство пережить эти непростые моменты с комфортом. Генерал улыбнулся, и я улыбнулась в ответ. В дверь ванной постучали. «Лэрт, вы там?» — раздался голос Беляны. «Я принесла отвар, поставлю на столик». «Неси прямо сюда, а то остынет», — откликнулся Данте. Дверь осторожно приоткрылась, и Белка заглянула внутрь, стараясь смотреть в пол. «Давай скорее», — потребовал Данте, и ей пришлось на нас посмотреть. «Лир, у вас губы посинели», — ужаснулась Беляна. «Да», — удивилась я. «Не знала, что от магии бывает такой эффект». «Магия — опасная штука», — многозначительно заявила Беляна, передавая в руки Данте маленький поднос, на котором стояла большая кружка с крышкой и размерами вроде пивной. Ароматно пахнуло травами и как будто малиной, и мне тут же захотелось попробовать содержимое. «Я могу еще чем-то помочь?» — попросила Белка. «Подай гребень и присмотри этой ночью за малышом», — попросил Данте. «Да, лэрт-генерал». Беляна сделала книгсон и протянула Данте гребень, который лежал на той же самой полке рядом с пузырьками с душистым мылом. Она уже собиралась уйти, когда я вспомнила. «Беляна, я лекарство для Анисии забыла». «Ничего, я сейчас сбегаю». «Не волнуйтесь, Лейра, и выздоравливайте!» Шустрая, словно настоящая белочка, она выскочила наружу, аккуратно прикрывая дверь за собой. Генерал принялся поить меня терпко-сладким отваром, который по вкусу неожиданно напомнил компот из костяники. Бабушка варила такой в детстве. Только этот был горячим, обильно сдобренным медом, какими-то травами и как будто бы слегка перцем. Вот бы все лекарство было таким же приятным на вкус. Каждый глоток расходился по телу теплой волной, согревая изнутри, помогая побороть стужу, которая рождалась где-то около сердца. Весь отвар я все же не осилила. Так и заявила генералу, осоловела моргая. Все, больше в меня не влезет. Данте то и дело принюхивался, точно по запаху пытался определить, что же содержится в этом отваре. Остатки он допил, задумчиво покатав их во рту, точно профессиональный дегустатор, коллекционное вино. «Что-то не так?» — спросила я. «Ну да, очень своевременный вопрос. Если генерал там отраву надегустировал, то меня уже ничего не спасет. Я выхлебала этого компота больше литра». «Наоборот, замечательный состав», — успокоил меня Данте. Похожие дают боевым магам после того, как они выложатся полностью на поле боя. И еще во время раскачки резерва. Только вкус обычно далек от совершенства. «Отлично», — расслабилась я и спросила. «Поможешь мне вымыть голову?» Следующие 10 минут я наслаждалась его нежными прикосновениями к собственным волосам. После мытья Данте завернул меня в большое полотенце, второе намотал мне на голову. Отнес в кровать и укрыл, подоткнув одеяло. Было так тепло и хорошо, что я уснула раньше, чем генерал скрылся за дверью ванной. Утро я встретила хорошо отдохнувшей. Данте рядом не было и в комнате тоже. Тело больше не болело и даже ушибленный затылок не беспокоил. Но главное, внутри я не чувствовала холода. И правда хороший компотик. Надо бы рецепт узнать. Размышляя об этом, я целых 5 минут нежилась в постели, наслаждаясь пением птиц за окном. А затем раздался детский плач. Подскочив с постели, я позабыла обо всем и бросилась в соседнюю спальню. Нужно было накормить Сашку, который вынужденно провел эту ночь с няньками, а не с мамой. «Лира, как вы?» — участливо поинтересовалась Белка, стоило мне появиться у них на пороге. «Мы так волновались?» «Все хорошо. Я чувствую себя просто прекрасно», — сообщила я, наблюдая, как с кровати, кряхтя и ухая, поднимается Анисия. Похоже, ее снадобье тоже подействовало, ведь двигалась она хоть и осторожно, но уже куда бодрее. Но настроение моей нянюшки было сварливым, а лик мрачным. По ее поджатым губам я сделала вывод, что вошла во время какого-то неприятного разговора и не ошиблась. «Дурище ты, белка!» — проворчала Анисия. «Лейра и Леня отдохнуть хотела от дороги, а теперь из-за тебя ей придется снова трястись в дилижансе. Да и ребеночку-то как тяжко, эх!» «Простите, я не нарочно, не подумала», — каялась Беляна. «Но волк, я не смогла его бросить в беде». Такое приятное утро совершенно не годилось для ссор, потому я посчитала нужным вмешаться. «Ничего страшного, Анисия. Беляна поступила так, как ей велело сердце». «Сердце ей велело. А генерала из-за ее сердца узнали, и вся ваша маскировка на смарку». Данте, уже полностью одетый, вдруг возник в дверном проеме. Я даже не услышала, когда он вошел в номер. «То, что меня узнали, было лишь делом времени. В княжестве многие знают меня в лицо. Не стоит больше говорить об этом. Собирайтесь и отправляемся в дорогу». Накормив сына, я быстро оделась с помощью Беляны, и мы принялись искать Хомку, который куда-то запропастился. Хомяк обнаружился только когда мы уже грузились в дилижанс. Прибежал уставший и запыхавшийся и распластался подле моих ног. Я подняла его и принялась осматривать на предмет повреждений. «Хома, что случилось? Где ты был?» «Хотел поучиться мечом орудовать. Тут через два дома по утрам парень тренируется. Я избегал посмотреть». «Ты едва не опоздал», — укорила его белка. «Вот уехали бы без тебя, ох, и горевать бы стали, ох, и сокрушались бы, ой-ой-ой», — поясничала Анисия, по виду которой не было заметно, что она стала бы горевать и сокрушаться из-за такой ерунды хоть минуту. Для хомячка расстояние через два дома было весьма приличным. А самое страшное, мы бы даже не догадались искать его так далеко. «Хома, ты же знал, что мы с утра уезжаем, зачем убежал?» — поинтересовалась я. «Ну я ж не со стрелой в башке, как некоторые. Я бы успел вернуться к отъезду», — заявил хомячок, но тут же сник и добавил. «Если бы не кошки». «Кошки?» — ужаснулась я. «Угу. Спасибо тебе за подарок, Эления. Только благодаря когтю я и отбился. Не ожидали киски, что у меня один коготок, зато какой!» Хомяк показал неприличный жест куда-то в сторону, и я едва не прыснула. Так это у него вышло комично. «Смог отбиться мечом?» — поинтересовался генерал, которого Хомка тоже забавлял. «Смог. Напоил добрую сталь кровушкой», — сообщил хомяк с гордостью. «Эта гадость пушистая теперь в жизни ни на одну мышь не посмотрит». «Не как глаза выколол», — ужаснулась Анисия. «Или убил». Белка прижала ладошку ко рту. А я слегка напряглась. Когда хомяку меч покупала, не думала, что он примется кошек калечить. «Зачем же в глаз? В нос ей ткнул, она и убежала. Это первое. А вторая лапой меня огреть собиралась, вот ее-то я и поранил слегка». «Хома, ты в следующий раз поосторожнее, что ли?» — заметила я. «И давай договоримся, что отныне ты никуда без предупреждения бегать не будешь. По крайней мере, пока мы в дороге». «А фехтованию я сам тебя поучу», — добавил Данте. «Еще чего! Генералу делать больше нечего, только грызунов учить фехтованию», — праведно возмутилась Анисия. «Я сама тебе покажу пару связок, Хомка». «Вот это поворот. Но, может, хоть общие интересы их сблизят?» Теперь, когда все члены нашего маленького экипажа были в сборе, мы отправились в путь. Завтрак прихватили с собой и поели прямо в карете. Никто возражать и не подумал. Над всеми нами давлело чувство, что нужно убраться из Левшаров как можно быстрее. «Энера, ты знаешь, где здесь почтовая станция?» — поинтересовался генерал, когда мы выехали на центральную улицу. «Да, Лэрт, будет по пути минут через 20», — ответила всеведущая наемница. «Мне остановиться?» «Да, нужно отправить вот эти письма». Данте протянул пачку конвертов в окошко и пояснил, обращаясь ко мне. «Написал вчера ночью, пока ты спала. Попробуем отыскать моих верных соратников. Они не помешают». Город мы покинули без проблем. Вопреки дурному предчувствию, никто за нами не гнался. Не было никакой засады в переулке или попытки обманом добраться до моего сына. И все равно я сидела точно на иголках. Генерал выглядел спокойным, но мне казалось, что он тоже напряжен и собран. И вот мы достигли границы с Запредельем. Гарнизон, который там стоял, выпустил нас без вопросов. Энера перекинулась несколькими фразами с солдатами, скабрезно пошутила. Потом мы сменили лошадей на вороных долгогривых тяжеловозов и покатили дальше. Я думала, что стоит мне оказаться в Запределье, и все будет по-другому. Но, вопреки ожиданиям, даже пейзаж вокруг не изменился. Дорога продолжила петлять между зеленых холмов, кое-где поросших смешанным лесом. Точно так же светило солнце и пели такие же птицы. Хотя нет, все-таки кое-что поменялось. Я больше не видела полей, фруктовых садов на склонах и пасущихся в ложбинах отар белых овец, верных спутников, скрытых среди холмов деревень. Но, пожалуй, это и все отличия. Генерал сидел, прикрыв глаза, и будто дремал. А вот Беляна и Анисия не отлипали от окошек. «Здесь все не так, как у нас, все по-другому», — ворчала нянюшка. «Страшно-то как», — вторила ей Белка. Хомяк, устроившийся на спинке сиденья Беляны, порывался что-то сказать, но сдерживался, и только его глазки-бусинки задорно блестели. Я никак не могла осознать, что же моих спутниц не устраивает. Что так пугает? Что такого они разглядели? После очередного оха-вздоха я не выдержала и поинтересовалась. «Да как же, Лейра, другая ведь страна, чужие земли!» Весьма информативно ответила Анисия. «Теперь эти земли мои. Правда, придется убедить в этом остальных». Неожиданно заявил молчавший до этого момента генерал черных драконов и улыбнулся светло и чисто, как умел только он. Конец первой книги. Читала Алевтина Жарова.